будто даже ветром опахнуло, так близко прошел поющий. Ушла сестра, да заплакала, ушла сестра, заплакала. Пора, пора вставать. Почему его не откапывают? Сколько же земли навалили на грудь? Он попробовал отгрести ее хотя бы от подбородка. Мешало дышать. Однако ощутил под руками упругое чужое тело. Кто-то осклизлый и тяжелый лежал поперек его груди. Он подтянул ноги, и они оказались свободными. И с трудом повернулся на бок. Затем опрокинулся на живот, высвобождаясь из-под неподвижного гнета, отполз в сторону. Красно-черное марево качнулось перед глазами. Он нащупал опаленные брови, разодрал пальцами веки. Зыбкие огненные сумерки не исчезли. Тогда он пополз на голос поющего. «Не дошла сестра до конца села. Кричит братец, вернись, сестра!» Потом донесся стук множества копыт, словно на него шла конница. Разом всхлопнули крепкие птичьи крылья, и вороний грай ударил в уши. Андрей закричал, чуть приподнялся, взмахнул рукой, однако лошади промчались мимо. Он встал на колени. Жгучая боль охватила помертвевшую половину лица, и с ней же будто просветлел мозг. Вранье умолкло, наверное, расселось на земле. Нет-нет, не грозой его ударило на сей раз. Чем же тогда? И вдруг все отчетливо вспомнилось. От момента, как схлестнулись в штыковой две цепи, и до той минуты, когда он побежал к взятой в кольцо коннице противника. Первая мысль была невыносимо обидной. Прорвались, а раненых оставили умирать под солнцем. Торопились скорее уйти за железную дорогу, поджимали казаки из степи. И все равно слишком жестоко, ибо в любой ситуации вынести раненого — святой долг на войне. Убитых и тех вытаскивают под обстрелом, и потом хоронят, не отдавая на съедение зверью и птицам во власть тлену. А тут раненого бросили. Да что же это за война такая? Он пополз на коленях в другую сторону, продираясь сквозь нетоптанную траву, и наткнулся на чьи-то разбросанные ноги в обмотках, сползших к самым ботинкам. Птицы снова захлопали крыльями, и в тот же миг Андрей услышал крутой, забористый мат. Человек ругался совсем рядом, и, видимо, это он спугнул стаю воронья. Андрей закричал и хотел подняться на ноги, однако что-то упругое и жесткое задело по лицу, опахнув горячим воздухом. «Ворон!» — мгновением позже подумал он. И вороны ослепли. «Еще один!» — послышался рядом радостный возглас. «Чьи-то сильные руки взяли его под мышки». Андрей ощутил чужое дыхание. «Глаза», — проговорил он, — «не вижу». «Глаза вроде целые», — сказал человек. «Лоб и щеку расхватило». «Ты кто?» — спросил Андрей. «Ковшов. Я из второй роты был», — ворчливо проговорил человек. «Погоди, сейчас промоем глаза-то и рану завяжем. Я тут бурдюк с водой нашел, полный, ведра на полтора будет. Ты ляг.